Валентина открыла глаза. «Какая я неловкая!» — сказала она с лихорадочной живостью. «Я, кажется, разучилась держаться на ногах. Как я могла забыть, что до площадки оставалось еще 3 ступеньки?» «Вы не ушиблись, Валентина?» — воскликнул Морель. Валентина окинула взглядом комнату. В глазах Нуартье она прочла величайший испуг. «Успокойся, дедушка», — сказала она, пытаясь улыбнуться. «Это пустяки. У меня просто закружилась голова». «Опять головокружение», — сказал Морель, в отчаянии сжимая руки. «Поберегите себя, Валентина, умоляю вас». «Да ведь все уже прошло», — сказала Валентина. «Говорю же я вам, что это пустяки. А теперь послушайте, я скажу вам новость. Через неделю Эжени выходит замуж, а через 3 дня назначено большое пиршество в честь обручения. Мы все приглашены. Мой отец, госпожа де Вильфор и я. Так я, по крайней мере, поняла. Когда же, наконец, настанет наша очередь? Ах, Валентина, вы имеете такое влияние на своего дедушку. Постарайтесь, чтобы он ответил вам скоро». «Так вы рассчитываете на меня, чтобы торопить дедушку и напоминать ему?» — отвечала Валентина. «Да», — воскликнул Морель, — «ради Бога, поспешите. Пока вы не будете моей, Валентина, мне всегда будет казаться, что я вас потеряю». «Право, Максимилиан», — отвечала Валентина, судорожно вздрогнув. «Вы слишком боязливы. Вы же офицер, про которого говорят, что он не знает страха. Ха-ха-ха!» И она разразилась резким, болезненным смехом. Руки ее напряглись, голова запрокинулась, и она осталась недвижима. Крик ужаса, который не мог сорваться с уст Нуартье, застыл в его взгляде. Морель понял, нужно звать на помощь. Он изо всех сил дернул звонок. Горничная, находившаяся в комнате Валентины, и лакей, заступивший место Буруа, вместе вбежали в комнату. Валентина была так бледна, так холодна и неподвижна, что, не слушая того, что им говорят, они поддались царившему в этом проклятом доме страху и с воплями бросились бежать по коридорам. Госпожа Данглар и Эжени как раз в эту минуту уезжали. Они еще успели узнать причину переполоха. «Я вам говорила?» — воскликнула госпожа де Вильфор. — Бедняжка!